Это нарушение традиции ночного дежурства едва ли повлияло на исполнение Мерфи его обязанностей. Оно означало лишь то, что он проводил перерыв не в развалинах, а с мистером Энденом. Каждые 10 минут он выходил из камеры, с искренней убежденностью нажимал кнопку индикатора и совершал обход. Каждые 10 минут, а иногда и раньше, никогда в истории ППММ не случалось подряд такой серии девственных и девственных по-ирландски обходов, как в первую ночь Мерфи. Он возвращался в камеру, и игра возобновлялась. Иногда за целый перерыв положение на доске не менялось, а то вдруг на нее обрушивалась буря, целый шквал ходов. Эта партия от падения Эндена проходила следующим образом. Белые сдаются. А. Мистер Энден всегда играл черными. Если ему предоставляли играть белыми, он без малейшего признака раздражения погружался в легкое оцепенение. Б. Первоначальная причина всех последующих трудностей белых. В. Как этот ход неплох, очевидно, ничего лучшего не было. Г. Изобретательный и красивый дебют, иногда называемый откупоркой. Д. Плохое решение. Е. Никогда не видели в кафе «Режанс», редко в клубе «Диван» Симпсона. Ж. Поднят флаг бедствия. З. Изысканно сыграно. И. Трудно представить более плачевную позицию, чем в данный момент у бедных белых. К. Изобретательность отчаяния. Л. У черных теперь неотразимая игра. М. Белые заслуживают высокой похвалы за упорство, проявленное в борьбе за то, чтобы лишиться фигуры. Н. В этот момент мистер Энден, не сказав даже «передышка», перевернул короля и ладью вверх ногами. В каковом положении они оставались до окончания партии? О. Давно необходимая передышка. П. Поскольку мистер Энден не воскликнул «шах» и не дал никаким иным способом понять, что догадывается об атаке на короля своего соперника, или скорее визави, Мерфи в соответствии с параграфом 18 правил освобождался от обязанности отвечать на него. Но это было равнозначно признанию подобного приветствия случайным. Р. Никакие слова не могут выразить муки разума, толкнувшего белых на эту жалкую атаку. С. Окончание этого пасьянса очень красиво сыграно мистером Энденом. Т. Дальнейшие попытки были бы фривольностью и огорчительной неприятностью, и Мерфи в душе, опасавшийся мата с начала игры, сдается. После 43-го хода мистера Эндена Мерфи долго сидел, уставившись на доску, прежде чем положить своего шаха на бок, и потом еще долгое время после этого акта капитуляции. Но понемногу его взгляд приковала к себе превосходная бабочка-парусник, сложенная из рук и ног мистера Эндена, пурпурная, алая, черная и сверкающая, так что он уже ничего больше не различал. Да и та в скором времени расплылась, представ лишь ярким пятном при великой, треклятой, трескучей сумятице и нире, или фоном, на котором, по счастью, отсутствовали фигуры. Вскоре, утомившись от этого, он уронил голову на руки посреди шахматных фигур со страшным шумом разлетевшихся во все стороны. Пышное убранство мистера Эндена некоторое время продержалось еще в виде образа, сохранившегося после исчезновения самого объекта и едва ли уступавшего оригиналу. Затем оно померкло, и Мерфи уже начал видеть ничто, ту бесцветность, что представляет собой редчайший постнатальный подарок, поскольку является отсутствием, если злоупотреблять тонким различием, восприятия. Другие его чувства тоже нашли успокоение, нечаянную радость. Не тупое успокоение, проистекающее из их собственного бездействия, а положительный покой, который приходит, когда множество разных нечто уступают место или, пожалуй, просто складываются в ничто, и реальнее его нет ничего, если переложить это на язык абдеритов. Примечание. Абдериты, жители древнего фракийского города Абдеры, слывшие в эпоху античности глуповатым народом, хотя ее уроженцами были Демокрит и Протагор. Конец примечания. Время не прекратило своего существования, нельзя хотеть слишком уж многого, но вращение колеса обходов и перерывов остановилось в то время, как Мерфи, поникнув головой среди поверженных ратей, продолжал всеми порами своей увядшей души вдыхать одно и единственное, удачно поименованное ничто. Затем и оно исчезло или, наверное, просто распалось, обратившись в знакомый набор различного рода смрада, грубостей, оглушительных звуков и мерзостей, от которых уши вянут и глаза лезут на лоб. И Мерфи увидел, что мистера Эндона нет на месте. Ибо вот уже изрядное время, как мистер Эндон расхаживал по коридорам, нажимая тут выключатель, там кнопку индикатора, самым, казалось, случайным образом, хотя на самом деле это определялось бессознательным процессом, таким же точным, как любой из направлявших его игру в шахматы.